Глава 6. Окружной суд. Пятница. 27 сентября 2013 года. 10:32. В зале суда стояла тишина, и Гаррет ее не нарушал. На этот раз не только для того, чтобы произвести впечатление, но и для того, чтобы присяжные могли осознать всю серьезность услышанного. 17-летняя девочка укрылась в своем детском убежище. Решение, принятое за долю секунды, спасло ей жизнь. «Вы в порядке?» — спросил Гаррет. Александра кивнула. «Да». «Думаю, я выражу мнение всех присутствующих в зале суда, говоря, что для того, чтобы рассказать эту историю, требуется немалое мужество». Гаррет заметил, как несколько присяжных кивнули в знак согласия. «Стрелок пошел к вам в комнату, но не смог вас найти. Что произошло после того, как стрелок выбежал из вашей спальни?» «Он побежал по коридору, прочь от того места, где я пряталась. Затем спустился по лестнице. Я стояла за часами, но выглянула, чтобы посмотреть через перила. С верхней площадки видно прихожую. Я увидела, как открылась входная дверь, и стрелок выбежал на улицу». «Стрелок выбежал из дома?» «Да». «Можно с уверенностью утверждать, что все в зале суда с трудом понимают, что происходило той ночью, но в тот момент у вас было четкое представление о том, что произошло. Вы знали, почему стрелок выбежал из дома, не так ли?» «Да. Я одурачила его». «Каким образом?» «Открыла окно в спальне, потому что думала спрыгнуть, но струсила. Оно было слишком высоко. Поэтому я побежала и спряталась за часами, которые стоят прямо у моей спальни. Но перед этим я заперла дверь спальни из коридора». «Извне вашей комнаты?» «Да. Один мой друг показал, как это делается. Сначала нужно повернуть ручку, а потом закрыть замок, прежде чем захлопнуть саму дверь. Я проделывала этот трюк, чтобы родители думали, что я занимаюсь в своей комнате, а на самом деле уходила гулять с друзьями». Гаррет улыбнулся. «Уловка, которая спасла вам жизнь. Но в ту ночь вы пытались обмануть не родителей, а стрелка». «Да. Я думала, что если запру дверь, то стрелок подумает, что я внутри и не станет искать меня в другом месте. Когда стрелок зашел ко мне в комнату, я думаю, он решил, что я на самом деле выпрыгнула из окна и убежала. И когда я увидела, что стрелок выбежал через парадную дверь, то решила, что он будет меня искать, или, по крайней мере, бежит к задней части дома, чтобы посмотреть, не там ли я еще». «Значит, в тот момент, когда стрелок выбежал из дома, вы все еще прятались в своем укрытии. Но с того места вы могли видеть входную дверь через перила наверху. Вы что-то заметили после того, как стрелок выбежал?» «Да». «И что же?» «Папино ружье». «Где оно было?» «Внизу, в прихожей». «Стрелок бросил его, прежде чем уйти, верно?» «Да». Гаррет вернулся к прокурорскому столу, открыл кейс, стоявший на полу, и поднял дробовик, из которого была убита семья Александры. «Это то самое ружье?» «Да». «И оно принадлежало вашему отцу?» «Да». «Вы хорошо его знаете, верно?» «Да». «И умеете им пользоваться?» «Да». «Как вы научились стрелять из ружья 12-го калибра?» «Меня научил отец, когда брал меня на охоту на фазанов по утрам в субботу». «Что вы сделали после того, как заметили, что стрелок бросил ружье?» «Я выскользнула из-за часов и побежала вниз по лестнице, чтобы забрать его». «Вы рассказали мне кое-что, что показалось мне удивительно интересным, и я хочу, чтобы вы поделились этим с судом. Почему вам было так важно забрать ружье? Кому-то может показаться более естественным побежать в комнату родителей, чтобы проверить, живы ли они». «Было всего 3 выстрела», — объяснила Александра. «Ружье вмещает 2 патрона. Я слышала первые 2 выстрела. Именно они меня разбудили. Потом...» Тут ее голос надломился. Александра тяжело сглотнула и продолжила. Я услышала третий выстрел, когда убили брата. Я знала, что ружье перезарядили, чтобы застрелить брата, а значит, в патроннике еще оставался боевой патрон. «Значит, вы забрали ружье, чтобы защитить себя?» «Да, я схватила его на случай, если стрелок вернется». «Зная, что в нем оставался один патрон». «Именно». «Умница», — произнес Гаррет. «Что вы сделали после того, как схватили ружье?» «Я побежала в комнату родителей». «И что вы сделали дальше?» «Я села на пол перед их кроватью и стала ждать, положив отцовский дробовик на колени. На всякий случай». «На всякий случай», — сказал Гаррет, двигаясь к ложе присяжных и все еще держа в руках дробовик. «На случай, если стрелок вернется». «Верно». Он посмотрел на членов жюри. «Стрелок так и не вернулся, но появилась полиция Макинтоша. Не знаю, что из этого хуже». «Протестую!» — выкрикнул Билл Брэдли. «Снимаю вопрос, Ваша честь. У меня больше нет вопросов к Александре». «Мистер Брэдли?» — спросил судья. Билл Брэдли закрыл глаза и покачал головой.